Девочки, за что мне силы? Я не хочу войны. Выкопаны могилы гибнувшим без вины. Боги, за что удача в очередном бою? Видеть, как их оплачут тех, перед кем встаю. Предсказано было, обнаживший меч напоит его кровью, поднявший меч отделит душу от тела. Меч мой обнажен и поднят над головой, и решена судьба тех, кто передо мной. Меч — мое ремесло, и будто насмешка судьбы, дарующий смерть другим, своей не познает. За что награда непобежденных жить? Сложенная баллада.